преддверии ожидавшегося немецкого наступления на центральном участке советско-германского фронта, операция «Цитадель», партизаны брянских лесов должны были взорвать немецкий фронтовой тыл и прежде всего немецкие транспортные коммуникации. Для осуществления этих планов в ночь на 25 мая в партизанский край вылетели заместитель начальника штаба партизанского движения Центрального фронта Горшков, комиссар объединенных партизанских бригад Бондаренко и первый секретарь Навлинского подпольного окружкома партии Сафронов. Между тем, в конце мая положение партизан стало критическим. Были на исходе боеприпасы, заканчивалось продовольствие, быстро росло количество раненых. Их эвакуация на Большую Землю в связи с потерей взлетных площадок прекратилась. Территория партизанского края сократилась 12 раз и представляла собой узкую полоску, прижатую к заполоченному берегу Десны, длиной 18 километров и шириной 5-8 километров. В ночь с 31 мая на 1 июня 1943 года все партизанские бригады были сняты с рубежей обороны и сосредоточены на восточном участке у непроходимого болота, а затем двинулись на прорыв вражеского кольца. В период с 1 по 9 июня партизанские отряды в беспрерывных боях, проходя по тылам противника, снова вышли в свои прежние районы дислокации. В разгар сражений на Орловско-Курской дуге орловскими партизанами было выведено из строя более 10 тысяч немецких солдат и офицеров, пущено под откос свыше 100 эшелонов с живой силой и техникой. Во вражеском тылу было осуществлено около 17 тысяч подрывов железнодорожных рельсов. Только в ночь на 22 июля 1943 года партизаны Южной оперативной группы одновременным ударом всех своих отрядов произвели 5133 подрыва рельсов общей протяженностью 64 162 метра на железнодорожных участках Орел-Брянск, Брянск-Гомель, Брянск-Льгов, Брянск-Хутор-Михайловский, Брянск-Рославль. Оценивая обстановку, сложившуюся в тылу немецких войск на Орловском и Курском направлениях, бывший начальник транспортной службы группы армий «Центр» Теске писал: «В мае 1943 года в результате усилившихся действий партизанских отрядов стала невозможна какая-либо планомерная работа на тыловых коммуникациях». По признанию того же Теске, в июне 1943 года пути сообщений группы армий «Центр» оказались в еще более тяжелом положении. Партизаны подорвали на этих коммуникациях 44 железнодорожных моста, повредили 298 паровозов, 1223 вагона, 588 раз прерывали движение на участках железных дорог на 12 часов, 114 раз на 24 часа, 44 раза более чем на 24 часа. Генерал Визе, командир 26-й пехотной дивизии, которая в середине июля перебрасывалась через Брянск к Орлу на помощь 9-й немецкой армии, вспоминал: «Мы понесли потери в результате взрывов партизанами железнодорожных путей. Но можно сказать, что нам повезло, когда несколько дней спустя тот же самый отрезок пути пересекала моторизованная дивизия «Великая Германия», рельсы были взорваны в 70 местах. Таким образом, партизанская операция «Рельсовая война», развернутая весной и летом 1943 года в тылу немецкой группы армий «Центр», парализовала транспортные коммуникации противника и во многом обеспечила победу советских войск в битве на Орловско-Курской дуге. Активные боевые действия орловских партизан сорвали оборону противника на реке Десне в августе 1943 года, помогли частям Красной армии форсировать реку без больших потерь и овладеть на другом берегу территории 200 километров по фронту и 50-60 километров в глубину. Военный совет Брянского фронта в письме в ГКО СССР так оценил деятельность орловских партизан. Практика взаимодействия Брянского фронта с партизанами за период существования Брянского фронта выявила огромную роль помощи партизан действующим частям фронта. За два года наши герои-партизаны и герои-подпольщики вывели из строя свыше 70 тысяч гитлеровских солдат, офицеров и их пособников. Народные мстители пустили под откос 841 вражеский эшелон, взорвали 81 железнодорожный мост, захватили, сожгли и уничтожили 70 самолетов, 337 танков, танкеток и бронемашин, 1851 автомашину и другое. Примечание. Эти данные взяты из документов, хранившихся в Государственном архиве Орловской области. Государственный архив Орловской области, F-52, OP-1, D-79, L-6,6 ОБ. И базируется на основе данных, которые фигурируют в отчетах командования партизанских отрядов. По данным же документов, хранящихся в Государственном военном архиве Германии, потери, которые понесли дивизии вермахта от действий партизан, значительно меньше, особенно в людях. Партизанские отряды Орловской области удерживали в своих руках в тылу врага 490 населенных пунктов с восстановленной в них советской властью. Проведя большую организационную работу, партизаны сформировали в тылу врага 165 групп самообороны, состоящих из 16 тысяч бойцов. Активистами партизанского и подпольного движения выведено в фонд обороны Родины 2 500 000 рублей. В ознаменование боевых заслуг орловских партизан 19 сентября 1943 года в Орле состоялся парад партизанских отрядов, в котором участвовали делегации почти всех партизанских формирований. Известно, что во время войны около 30 партизан и подпольщиков, находившихся на временно оккупированной советской территории, были удостоены звания Героя Советского Союза и звания Героя России. Из них 14 человек, почти половина, действовали на территории оккупированной Орловской области. По представлениям соответствующих инстанций, самой высокой советской награды были удостоены Бондаренко, Ромашин, Емлютин, Дука, Ижукин, Медведев, Марков, Сельгиков, Стрелец, Морозова, Сафронова и Рябок получили это звание посмертно. 1996 году бывшим партизанам Жабону и Титову за подвиги, совершенные в годы войны, было присвоено звание Героя России.